Глава 14, в которой Иннокентий, наконец, теряет часть лишнего веса. Подойдя к ресепшену, Иннокентий увидел, что Эвелина внимательно читает какие-то распечатанные листы. «Вот, Кеша», — льстиво сказала Алиса Лис, — «рекомендации по лечению. Обязаны выдавать пациентам все как положено. А ты как, живой?» И она внимательно посмотрела на него. «Ни одного заряженного амулета, небось, не осталось», — проговорила задумчиво ведьма-оборотень. Эвелина оторвалась от бумаг. «В самом деле, пап», — она переключилась на магическое зрение, — «тебя там пытали, что ли? Почему амулеты разряжены?» «Да так получилось. Повоевали немного. Но я в порядке. Держи-ка тогда». Эвелина, пришептывая, сняла с себя дырявую ракушку в светлой нитке и повесила на шею отцу. «Вилка делала!» — похвасталась она. «В школе этот амулет даже училки не пробивают». «Спасибо!» — улыбнулся Иннокентий. «Я тебе так благодарна!» — встряла в их разговор Алиса. «Ирен, она настоящая, понимаешь?» Ответила мне холодно. «Но как твое имя услышала, то и меня вспомнила и помочь обещала. Вы в самом деле не только на семью заговариваете, но и партнера подыскать можете?» «Я думаю, да», — обнадежил ее Иннокентий. «Раз Ирен обещала, то все будет. Она такая». «Даже не верится», — растерянно прошептала Алиса очень тихо, скорее самой себе. «Ласса закрыла прием». Вдруг громко объявила вторая ведьма с ресепшена. «На вопросы не отвечает, а у нее пациентка через 15 минут». «Ага!» У остроносой ведьмы тут же от любопытства, казалось, задрожал даже рыжий хвостик косички. «Кеша, что между вами произошло? Ты ухайдакал нашего доктора?» Но ответить Иннокентий не успел. На весь холл опять неожиданно прогремел могучий голос. «Кешка! Черт! Вырос-то как!» И на супруга Ульянки набросилась маленькая сухонькая старушка, появившаяся из пустоты. Она то обхватывала его тоненькими ручками, то, отстраняясь, пристально разглядывала. Похлопывала по плечам, тыкала кулачками в грудь. Из глаз у нее текли слезы. И она, совершенно ни о чем не думая, размазывала по лицу черно-красно-синюю массу косметики. Иннокентий растерялся. Эвелина смотрела на бабульку-ведьму с интересом. У Алисы глаза расширились от удивления. Тихон остался невозмутим. Вторая ведьма с ресепшена фыркнула. «Вылезла из своей норы старая грымза!» Бабулька, не глядя, ткнула в ее направлении пальцем. И вместо симпатичной ведьмы-администраторши появилась каменная горгулья, которая растерянно хлопала крыльями, трясла головой, раскрывала и закрывала рот, или, точнее, клюв. «Но ни одного флюида я не заметил», — подумал вдруг Иннокентий. «Я все слышу», — доброжелательно проинформировала всех бабулька и снова ткнула в Кешу кулачком. «Здоровый какой стал! Не признала бы! В списке пациентов тебя увидела!» «Вы меня знаете?» — спросил Иннокентий. «Знаю!» — захохотала ведьма. «Да я из соски тебя кормила, когда вилка на задание уматывала! Ты хороший был малыш, спокойный, улыбчивый. Даже жаль, что не девочка!» «Вы подруга моей мамы?» — догадался Иннокентий. «Правильно! Только не подруга!» — уточнила бабушка. «Соратница скорее!» «Лариса!» — вдруг влезла Алиса Лис. «Самая опытная ведьма в нашей поликлинике! Награждена особым знаком конклава за переселение в эту реальность! Очень хороший эскулап!» «Награждена!» «Хороший!» — сварливо передразнила Алису пожилая ведьма. «Молчала бы уж! А то в уборщицы переведу или превращу в мерзость, вот как эту!» И она кивнула на администраторшу. которая продолжала пребывать в образе каменной горгульи. В голове у всех, находящихся в холле, внезапно возник голос: «Грымза! Андрос Геннадьевич тебя уроет!» «Ой!» — улыбнулась бабулька. «Старая стала! Как кого в камень превращу, так еще и телепатом делаю! Ее мысли все слышат, и она всех-всех понимает! Вы о ней думаете? Думаете! Вон она какая красавица! А у Ласы я что-то не замечала желания со мной связываться! Хотя пусть попробует!» И бабулька вдруг стала очень-очень грозной. «Вы почему этого пациента к ней отправили? Инструкции конклава читаете?» «Это она записывала?» Обвиняющая ткнула пальцем в горгулью Алиса Лис. «Я здесь ни при чем!» «Распоряжение министерства!» Опять одновременно у всех в головах возник голос, внезапно оборвавшийся болезненным стоном. Пожилая ведьма раздраженно шевельнула пальцем, и горгулья превратилась в грязную половую тряпку, молчаливую. «Флюидов я опять не заметил», — подумал Иннокентий. «Уборщицы! На год!» — распорядилась бабулька. «Вызывай замену! Сегодня эта тварь будет работать иначе!» Последняя фраза была обращена к Алисе Лис. «Но...» — заколебалась та. Старушка посмотрела на нее сердито. «Ага». Алиса взялась за телефон. «Но распоряжение Министерства безопасности действительно существует». Пауза. «Всех мужчин с магической родословной пропускать через Андроса Геннадьевича!» Растерянно закончила фразу ведьма-оборотень. «Знаю!» — фыркнула бабулька. «Генетические эксперименты! Мистика! Мерзость! Не будет этого!» Дальше она развернулась в сторону кабинета белокурой врачихи и громовым голосом спросила: «Или кто-нибудь здесь с этим не согласен?» Мертвая тишина была ей ответом. «Тут...» нерешительно начал объяснять Иннокентий. «Недоразумение получилось». «Он нашу врачиху ухайдакал!» радостно заявила Алиса Лис. «Я беда!» подумала Эвелина. «Да!» удивилась бабулька. «Насовсем?» «Нет», — выдохнул Иннокентий. «Не знаю. Все сложно. Лариса, я вижу, вы здесь главная. Был конфликт. Мне нужно кое-что объяснить». «Ну, хорошо», — легко согласилась пожилая ведьма. «Я все равно хотела тебя к себе забрать. Ожирение — это по моему профилю. Лечебная гимнастика и все такое. Пойдем». А дальше бабка обернулась к Алисе. «Для ведьм, — сказала она назидательно, — существуют в первую очередь инструкции конклава, а только потом писульки из министерства. Поняла?» Алиса Лис неопределенно пожала плечами. «Да, — подтвердил Иннокентий и повернулся к Эвелине и Тихону. «Подождите меня еще, пожалуйста». «Внучка, что ли? Вилка младшая!» — заинтересовалась пожилая ведьма, переключаясь на них. «Она же постарше должна быть!» «Я совсем-совсем младшая! Я Эвелина!» — смутилась та. Бабулька рассматривала девушку с благожелательным интересом. «Пойдем-ка с нами!» — наконец сказала она. «Подарок тебе подарю!» «Какой подарок?» — растерялась девушка. «Заколку для волос!» Лукаво прищурилась бабулька. «Тебе понравится». «Заколку?» — поразилась Эвелина. «Ведьмы не носят заколок. Это же только для драконих». «А она крокотная совсем», — ответила Лариса. «Но очень для тебя нужная. Не понравится — можешь не носить». «Хорошо», — согласилась Эвелина. «Тихон!» — начал отдавать распоряжение Иннокентий. «Тихон!» — опять вклинилась старая ведьма. «Пушистые ушки? Это ведь он?» Она вопросительно посмотрела на Иннокентия. «Да!» — растерялся тот. «Так мы его называли, когда...» «Рыбку-то до сих пор любишь!» перебила Кешу бабулька, обращаясь к дворецкому. Тот покраснел и кивнул. «А крыс? Жареных? С кетчупом? Сможешь приготовить лакомство для старой сумасшедшей ведьмы?» Тихон стал абсолютно пунцовым, но опять кивнул утвердительно. «Так вот, кто крыс в подвале замка развел!» — ойкнула Эвелина. «А мы думали, что это хозяйство Безила?» «Безил мне помогает за ними ухаживать», — выдавил из себя дворецкий. «Все идем ко мне!» — распорядилась Лариса, материализуя портал прямо перед собой. «И опять флюидов я не заметил», — отметил про себя Иннокентий. Тихон вышкаленно шагнул к порталу. «Отменяй прием! Я занята!» — кивнула старая ведьма Алисе. «Но ведь у вас сейчас...» — испуганно забормотала ведьмочка. «Я знаю, кто у меня сейчас!» — отрезала Лариса. «Подождут, если очень надо. Идем!» «Цветовая гамма у ее портала какая-то необычная», — отметил еще одну странность Иннокентий. «Словно вход в нашу баню!» Ад. Академия Демургов. «Слишком много новых действующих лиц!» Распсиховалась М, опять прерывая наблюдение за миром. «Алиса, бабка, врачиха эта! Как тут можно что-то понять? Кто здесь второстепенный, кто главный? И вы еще со своими слезами и колесом?» Сущ молчал и задумчиво шевелил лапками. «И еще слишком часто говорят про вампиров», — добавила М. «Это же какие-то кровососы, и их здесь нет, или я ошибаюсь?» Сущ снова ничего не ответил. «Я в эту страну недавно вернулась», — рассказывала Лариса. «Все зайти к тебе, Кеша, собиралась. Да только думаю, кому я нужна? Вилки нет. Да и не жаловала она меня, честно сказать. По необходимости вместе работали, но я ее уважала». «А в какой части мира вы жили?» — вежливо поинтересовалась Эвелина. «Эх!» — махнула рукой бабка. — «В краю вампиров, среди гор». — «Так значит, — оживилась девочка, — они существуют? На самом деле? Это просто у нас их нет, да?» — «Эвилла, — строго заметил Иннокентий, — вампиры — это драконьи легенды и сказки». — «Да, — подтвердила Лариса, — слушай своего папу». Выход из портала оказался почему-то в коридоре. Длинным, пустом, гулком. Это явно было помещение поликлиники. Те же стены, тот же дизайн дверей, пуфики для пациентов. Их шаги отскакивали от больничной окраски коридора и эхом неслись вперед. Бабулька семенила впереди всех. Иннокентий пыхтел, но старался от нее не отстать. Тихон шел рядом, подчеркнуто держась в стороне. Эвелина замыкала группу. Вид у нее был озадаченный. Табличка на двери, которой их привела старая ведьма, была лаконичной. «Лариса». За ней оказалось огромное помещение, похожее на спортзал. В одном углу громоздились какие-то маты, тренажеры. Типовой стол с компьютером, стулом для врача и креслами для пациентов был в другом углу. Рядом, прямо в стене, светилась странная дверь. Кабинет ее был последний по коридору. В окно было видно часть сквера около поликлиники, размышлял Иннокентий, и стоянку для машин. Там же и наша платформа возвышалась. Это второй или третий этаж. За этой странной дверью должна быть улица. Но эта загадка разрешилась самой первой. Старая ведьма бодро протопала мимо стола и распахнула загадочную дверь. Запахло едой и травами. Все увидели кусочек комнаты. Дощатые полы, диван, старомодный ковер, часть пыльного окна, за которым угадывались могучие лесные деревья. «Тихон, принимай хозяйство!» — скомандовала Лариса. «Кухня направо, крысы в клетке, кетчуп в холодильнике, дрова для печки на улице. Если в чем не разберешься, спрашивай. Поторопись, мы ждем угощения». Оборотень дворецкий, дождавшись разрешающих кивков как Иннокентия, так и Эвелины, степенно двинулся в сторону дверного проема. «Стационарный портал?» — недоверчиво спросила младшая дочь Иннокентия. «С вечной активацией? Можно посмотреть?» «Валяй!» — согласилась старая ведьма. «Там дальше по коридору шкаф с книгами. Полистай, если хочешь. Нам с твоим отцом поговорить надо». «Ага». Эвелина стала уморительно серьезной. Она сложила пальцы особым образом, что-то пошептала, переключилась на магическое зрение и застыла около необычной двери. «Садись, Кеша!» — пригласила Лариса Иннокентия. «Сейчас. Подожди чуть-чуть. Изучу, что там Криска наляпала про тебя». Она извлекла откуда-то очки, нацепила их на нос, оживила компьютер и закопалась в экранном тексте. «Лариса!» — торжественно произнес Иннокентий. «Врач! Ведьма-оборотень! Альбинос Ласса Крис нарушила основной закон собственности! Она покушалась...» «Да знаю я о ее детородном бешенстве!» — отмахнулась ведьма. «Ух, как ты официально! Неужели у нее ничего не получилось на этот раз? Она же очень сильная ведьма!» «Ласса Крис...» Официальным тоном продолжал Иннокентий. «Допустила непозволительные действия в отношении меня, оскорбляющие мою жену, и попала под заклинание. Ей требуется помощь!» И он замолчал, переводя дыхание. «Какое заклинание?» — деловито спросила Лариса. «Колесо времени!» — запинаясь, признался Иннокентий. «Ах!» — восхитилась старая ведьма. «Настоящее? На лепестках?» Кеша замялся. «Технологию изготовления я не знаю. Могу жене позвонить?» «По делам, дури!» — констатировала старушка и уточнила. «Но оно с летальным или временным эффектом? Это-то ты знаешь?» «Подозреваю, что с летальным», — твердо сказал Иннокентий. «Не может быть!» — усомнилась старая ведьма. «По какой книге делали?» «Я видел только основное название», — сознался Иннокентий. «Но я не ведьма». «Деточка!» — вдруг вскрикнула Лариса, обращаясь к Авелине. «Будь лапушкой! Принеси из шкафа большую серую книгу заклинаний. Третья или четвертая полка». «Хорошо», — очнулась Эвелина и упорхнула. Повисла пауза. «А скажи-ка мне, Кеша», — уточнила Лариса. «Дисперсия флюидов у тебя мелкая?» «Да», — вздохнул Иннокентий. «Только...» «Специализация?» — перебила его Лариса, но, взглянув на монитор, забормотала. «Болтун способности. Предсказуемо». «Если с амулетами, то мне любая стихия доступна», — пустился в объяснение Иннокентий. «Только...» «Ритуал регулярный?» — опять перебила его Лариса. «Болезненные ощущения до или после испытываешь?» Иннокентий замкнулся. «Я дракон», — мрачно изрек он. «Ко мне ритуал не пришел». «Дракон!» — недоверчиво воскликнула ведьма. «От вилки-то не может быть!» Она нацепила очки и вновь закопалась в компьютере. «Да...» Растерянно прошептала она через некоторое время. «Ничего не понимаю. Когда комиссию проходил?» «Ну, после института», — буркнул Иннокентий. «Нашла!» — известила его ведьма. «О, да тут сам в председателях. И мамаша твоя присутствовала. Значит, ритуал к тебе не пришел?» «Нет». «Понятно», — вздохнула Лариса. «Почему тебя в драконы записали?» «Магией пользоваться можешь. Ритуалом потенциал шиз-поля не увеличиваешь». «Я не тунеядец», — обиделся Иннокентий. «Я умею делиться энергией, но не со всем миром, а лично с кем-то. На своих пациентов энергию могу направить, например». Лариса стала очень серьезной. «А тебе не рассказывали, Кеша?» Медленно и задумчиво проговорила она. «Что существуют ведьмы?» Вернулась Эвелина, неся огромный том заклинаний. «Папочка, Лариса, там в шкафу одна мистика. Нормальных книг совсем нет». Ведьма запнулась. «Только не болтай об этом!» Сварливо заметила она, забирая у девочки фолиант. «Но Вилка меня убьет, если я ей не расскажу!» Растерялась Эвелина. «Отсюда заклинание брали?» Резко спросила Лариса Иннокентия, сунув книгу ему под нос. «Обложка была серая или черная?» «Очень похоже!» Кеша взял потрепанный том в руки, полистал. «Ульянка заклинание переписала давно, из интереса. Саму книгу мы в институтской библиотеке нашли, в секции ведьм. Использовать это заклинание мы не планировали, а черные книги запрещены». «Так серая была обложка или черная?» — допытывалась старая ведьма. «Не помню», — соврал Иннокентий. Лариса догадалась, что он обманывает. Опять повисла пауза. Ведьма напряженно о чем-то размышляла. «Цвет ведьм использовали живой или засушенный?» Задала она очередной вопрос. «Живой!» — испуганно пролепетал Иннокентий. «В горы за ним лазили специально». «Сдохнет Криска!» — уверенно заявила ведьма. «Если вы ничего не напутали в технологии, я ей помогать не буду. Вы этих оборотней вообще зря развели. Наплачетесь еще. Я понимаю, от людей защищаться надо было, но люди теперь драконы». «Так папа в самом деле врача ухайдакал?» — нерешительно спросила Эвелина. «Алиса была права? То есть та ведьма-оборотень с ресепшена?» «Кто это мы?» — удивился Иннокентий. «В смысле, те, кто оборотней развели, это кто?» «Вы! Ведьмы!» — отрезала Лариса и продолжила, обращаясь уже к Велине. «Врачиха сама виновата. Полезла на рожон. А мама твоя молодец! Колесо времени сварить! Мерзкое заклинание!» И она вдруг поникла, потерявшись в воспоминаниях. Иннокентий и его дочь растерянно молчали. «А носитель какой?» — неожиданно встрепенулась старуха. «Золото или камень?» «Резинка», — смутился Иннокентий. «В нижнем белье». «Резинка?» — поразилась старая ведьма. «Ну да», — подтвердил Иннокентий. «Чтобы никто не подумал. Чтобы неожиданно было. В случае чего, мы так думали...» И он опять замолчал. «Сдохнет Криска!» Еще раз утвердительно заявила ведьма. «Ну и хорошо». «Но я ритуальную фразу не завершил», — уточнил Иннокентий. «Это не важно. Помучается подольше», — отмахнулась Лариса. «Главное, чтобы заклинание в тело вошло». «Заклинание в тело впиталось», — заверил Иннокентий. «Это я видел». Лариса опять задумалась, рассматривая свою морщинистую руку. Ее пальцы пришли в движение, сжимались, разжимались, исполняя невидимый танец. «Подохнет!» — резюмировала она. А далее тон ее изменился. Она распрямилась, передернула плечами и обратилась к Велине. «Пойдем, девочка, поможешь мне накрыть стол. Проверим, как там ваш Тихон справляется. А ты, Кеша, настраивайся. Пока закуска готовится, буду тебя гимнастикой мучить. Сегодня и похудеешь». Ад. Академия Демургов. «Оказывается, про ваше колесо все известно. И всем понятно, что с этим Иннокентием что-то не так». Девушка М даже притопнула ножкой от нетерпения. «Но это интересно. Когда мы уже узнаем, что стало с Творцом мира?» «А ты не хочешь посмотреть, как этот странный мужчина будет худеть?» — вкрадчивым голосом спросил Сущ. В его фразе явно содержался некий подтекст. «Нет!» — психанула М. «А нам с малышами очень хочется это увидеть», — заявил наставник. Малыши согласно гудели, поддерживая его, словно издевались над М. То, что Иннокентий недостаточно настроился, на интенсивную потерю веса, он понял далеко не сразу. Он продолжал переживать случившееся с врачихой-оборотнем. Вины он за собой не чувствовал, но Иннокентий очень вяло отреагировал на просьбу или приказ Лариссы снять всю одежду и ложиться на спортивный мат лицом вниз. Раздеваться следовало совсем. Самостоятельно он этого сделать не мог и вяло отреагировал на магическую помощь пожилой ведьмы. В нем опять шевельнулось подозрение, но бабуля сразу же объяснила, что это необходимо для сохранения его одежды в чистоте. Это его удивило. «Мне непривычно заниматься физическими упражнениями в таком виде», — сказал Иннокентий. «Голым я чувствую себя неуютно». «Так и должно быть, Кеша. Это одна из составляющих лечения, а упражнения делать не придется». «Почему?» — озадачился Иннокентий. «Это же гимнастика. А что?» «Ой!» Судя по теплу, пробежавшему по телу Иннокентия, Лариса использовала какое-то заклинание. Он, показалось, на миг потерял чувствительность и сознание. Очнулся от боли. Его руки и ноги были завернуты на спину и связаны. Ведьма, насколько он видел, была занята тем, что сосредоточенно тыкала в какую-то коробочку, посматривая на потолок. Иннокентий попытался взглянуть вверх, и его голова совершенно неожиданно для него повернулась на 180 градусов. Он увидел свои связанные руки, ноги и ржавый крюк, спускающийся с потолка. «Интересная магия», — подумал он. «Сочетание воды и земли? Как иначе можно размягчить кости?» «Что вы делаете?» Оказалось, что язык тоже плохо слушается Иннокентия. «Сейчас подвесим тебя, Кешка», — жизнерадостно объяснила старуха. «И будешь худеть из всех щелей. Ты же не любишь крыс?» По потолку, на блестящих направляющих, скрипя и деловито постукивая, ползла металлическая тележка, перевозя болтающегося Кешу в дальний конец зала. Остановилась. Лариса отрегулировала высоту подвеса, достала странную звездообразную штуку и дунула в нее несколько раз. Время замерло. «Сало! Сало! Сало! Сало!» В голову Иннокентия ворвался разноголосый хор множества звериных мыслей, а внешне он услышал топот, а глазами увидел ораву черных, рыжих и серых крыс, которые мчались к нему. «Сало!» — звенело в мозгах. «Хозяйка зовет есть сало!» Самая шустрая зверюга, примчавшаяся первой, подпрыгнула, повизгивая. Кеша уже ощутил зловонное дыхание мерзкого животного. Зубы, впивающиеся в мякоть надутого живота. Амулет Авелины сверкнул фиолетовой молнией. Ощущение зубов исчезло. Крыса упала мертвой и была моментально растерзана подбежавшей стаей. «Мясо! Сало! Жрать! Мясо! Сало! Жрать!» Такой был рефрен мыслей беснующихся грызунов. Иннокентия вырвало. Его тело дернулось вверх. «Вот так!» Удовлетворенно прошамкала Лариса, убирая палец с кнопки управления тележкой, перемещающейся по потолку. «Так, может, и не достанут!» «Жрать!» Бесновались крысы. Иннокентий неосознанно выпустил желтую вонючую струю, поливая животных. Это взбесило их. Кто-то накинулся на остатки пищи, исторгнутой Иннокентием, кто-то кусал друг друга. Писк и цоканье когтей по полу. Щелканье длинных крепких хвостов. Разряды амулета. «Достать! Стоять! Если залезу на тебя, то прыгну и достану! Жрать! Сосиска! Пахнет сосиской! Сало!» «Ах!» — мечтательно прошептала Лариса. «Если бы ты, Кеша, мог понимать, что эти мерзкие животные думают сейчас, как они жаждут тебя разорвать, растерзать!» И она зачем-то начала вслух переводить их мысли. Только получалось слишком цветисто. Например, обычное «сожру» у Лариссы превращалось в «хочу разорвать мягкий волосатый животик и впиться зубами в печень». Все это Иннокентий понимал уже на пределе. Паника захватывала, не позволяя мыслить спокойно. Его трясло, сознание туманилось, в животе завертелся смерч. Очнулся он от ощущения влаги. Лариса поливала его из пожарного ствола теплой водичкой. Внизу суетился круглый робот-уборщик, сгребая какие-то отвратительные комки. «Где крысы?» — хотел спросить Иннокентий, но язык не слушался. «Первая процедура закончилась, Кеша», — вещала довольная бабка. «Минимум на 10 кило похудел, отвечаю. Стресс, страх, волнение очень способствуют выводу лишнего веса из организма. Процедур за 10? «Нет!» — в панике проревел внутри себя Иннокентий, и ему опять стало плохо. Лариса, управляя тележкой, перевезла его обратно на мягкий гимнастический мат, опустила, развязала узел, скрепляющий руки и ноги, больно помяла каменными пальцами плечи, спину, мышцы рук. «Работоспособность сухожилий восстанавливается. Отдыхай!» И она накрыла его простынкой. Отошла, задумалась, вернулась, потыкала в него. «Как-то ты быстро от моей магии восстанавливаешься!» — хмыкнула она. «Словно пожираешь ее! Дракон он, как же! Отдыхай!» Через некоторое время подошел Тихон со стопкой выглаженной одежды. Помог Иннокентию облачиться. Поддержал, когда тот, пошатываясь, поплелся через светящуюся дверь в дом ведьмы. Короткий коридор, огромный шкаф с книгами, небольшая комната. Мебели мало, гобелены на стенах, большое окно. Середину комнаты занимал круглый стол. Эвелина сидела перед пустой тарелкой, изучая запретный фолиант и иногда поглядывая в маленькое зеркало, которое держала в руке. При этом она очень загадочно улыбалась. Подарок Лариссы, крохотную заколку крабик, она пристроила за правым ухом так, чтобы ее не было видно. Было очевидно, что это артефакт. Эвелина сумела понять, что он меняет внешность, но как именно, заметила далеко не сразу. Она разглядывала нос, глаза, губы, ощупала украдкой даже грудь. Артефакт женский, вдруг он предназначен для придания более изящной формы именно этой части тела. Но нет, все было прежним. Не сразу заметила девочка, что мнимая лиловость ее волос исчезла. Из зеркальца на Эвелину смотрела стопроцентная черноволосая, даже мрачноволосая ведьма, без натяжек и допущений, как мама или старшая сестра. На столе находилось огромное блюдо с... Сначала Иннокентию показалось, что это фаршированные баклажаны. «Ваш дворецкий!» — светским тоном заявила Лариса, вальяжно развалившись на стуле. «Замечательно готовит крыс. Можно подумать, что он делает это каждый день. Угощайся, Кеша!» Иннокентий понял, что за баклажаны были на блюде. Его замутило, а еще он немного разозлился. После пережитого жареные грызуны казались явным перебором, похожим на издевательство. Он посмотрел на пожилую ведьму. Она была деловита, спокойна. Никакой насмешки в глазах. Иннокентий сел на стул и сказал наглым тоном: «А я бы икры съел!» Тихон, услышав эту фразу, вздрогнул. Это был своеобразный лозунг-шутка всех кошачьих оборотней. Отнюдь не общеизвестный. Лариса расхохоталась. «А икрыс? Нет!» — ответила она стандартно и похвалила. «А ты молодец, Кеша! С такой силой духа мы быстро тебя похудим!» «Не знаю», — задумался Иннокентий. «Очень радикально. А кроме этих животных действительно ничего нет. Есть хочется». И жутковатые звуки в его желудке подтвердили сказанное. Иннокентий смутился. «Кушать тебе нельзя, Кеша!» — строго заметила пожилая ведьма. «Иначе опять вес наберешь. Ты теперь на диете. Понимаешь?»